793. Гуру. Будем укреплять волю. Она укрепляется не на великих делах, но на мелочах дня. Будьте великим и в малом, тогда и в большом великими станете. Именно в мелочах жизни, повседневности каждодневной, можно закалять свою волю и укреплять ее. Растерзание духа идет по мелочам, ибо мелочи низводят дух в трясину жизни, если воля не сумеет стать на защиту. Сколько огорчений и омрачений происходит в течение дня при соприкосновении с людьми и близкими, и чужими. Каждому воздействию надо противопоставить волю и не позволять астральной оболочке реагировать в ответ так, как она того хочет. Широкое поле для уявления воли. Быстро можно на нем силы свои умножать. Учитесь. Учитесь на всем, что дает жизнь. Учитесь сейчас. В тонком мире поздно будет учиться и много труднее. Туда надо входить закаленным в борьбе, иначе втянут в себя астральные вихри, против которых можно себя научиться здесь закалять. И учитесь.